Новелла «Неуправляемая любовь». Перевод группы «Надо радоваться, не стоит напрягаться». Над переводом работали Лина Нгуен, Елена Туравинина. Чтение текста Рин. Произведение предназначено для лиц старше 18 лет. Глава 21. Всю ночь они обнимали друг друга, молча, не издавая ни звука. Ладонь, что не прекращала ласкать голову Кло, постепенно остановилась. Кло уже погрузился в глубокий сон, но продолжал крепко держать его, не разжимая рук, прижимая лицо Шуняна к своей груди. Он верил, что чувство Кло к нему – это всерьез, но именно поэтому в этот раз он просто не мог обойтись с ним жестоко. Кроме его любви, Кло больше ничего не хотел. Но ирония в том, что он мог отдать все, кроме любви. Разве он посмеет тратить впустую время Кло? У Кло еще вся жизнь впереди. В будущем непременно будет кто-то более подходящий ждать его там. И у него у самого будет время и желание найти этого человека. Но Шунян другой. У него больше нет ни молодости, ни старости. Все 18 лет его жизни он любил только одного человека – Сияня. Любил его единственного, только Сияня, и принадлежал только ему одному. У него больше нет других 18 лет, чтобы вырастить еще одну такую глубокую любовь к другому человеку. В последующие дни Кло был очень послушным, оставался рядом, только и делал, что ходил за ним по пятам, как послушный верный щеночек. И так каждый день. Перед сном он доставал ручку и вычеркивал день на календаре, со всей серьезностью, грустью и жалостью на лице. Затем начинал считать оставшиеся дни и замирал, витая где-то в своих мыслях. Несколько раз, просыпаясь посреди ночи, Шунян чувствовал, как Кло его из-под тишка целует. Его объятия были очень нежны и осторожны. Он целовал его губы снова и снова, но не смел переходить черту. Шунян понимал, что Кло так поступает из-за того, что хочет сохранить некоторые воспоминания, прежде чем уехать. Он с трепетом относился к каждой минуте, которую мог проводить с Шуняном. Когда Шунян думал о том, что ему скоро предстоит провожать Кло, в груди тоже становилось пусто. Запаковывая вещи для Кло, он собрал огромный багаж. Ему постоянно казалось, что он что-то упустил. Шунян постоянно переживал о том, что Кло в Тяньцзине будет слишком далеко, и там никто не позаботится о нем. Не будет ли ему там плохо? А вдруг он не сможет адаптироваться к тому климату? А вдруг ему придется не по вкусу местная еда? Хоть сам он и понимал, что это лишнее переживание, но все равно не мог успокоиться. Хотя он любил Кло лишь как своего ребенка, но это тоже была любовь. Он отдал всю свою несчастную любовь Сияню, но все оставшиеся чувства вложил в Кло. Эти два человека и есть весь его мир чувств. Кло уйдет, и этим, скорее всего, заберет с собой его половинку. Именно поэтому он не открывал глаза, продолжая притворяться спящим, позволяя Кло обнимать его как свое сокровище, и теплая грудь Кло прижималась к нему. Сердцебиение и жар его тела передавались ему. Перед расставанием, кто бы это ни был, любой человек становится слабым, уязвимым. «Сяонян!» «Да!» Шунян снова запаковывал его вещи, которые уже перебирал бесчисленное количество раз. И ручная кладь, и багаж. На каждом чемодане была карточка, на которой записаны все вещи, находящиеся внутри. Количество багажа было слишком велико, совсем не похоже на багаж студента, который едет учиться в другой город. Скорее, это напоминало багаж целой семьи, которая переезжала. В основном все эти вещи купил для Кло он сам. Раз он не мог отдать свою любовь, то все остальное он хотел выполнить и отдать Кло сполна. «Послезавтра я уже должен уезжать». Шунян остановился. «Послезавтра» – это слово, которое его бьет по-больному. В носу начало жечь. Он кивнул, затем повернулся к Кло. Ему вдруг захотелось погладить его по голове. Он никак не мог произнести слово «уехать» перед Кло. Каждый раз, когда он открывал рот и хотел сказать это слово, то губы Кло начинали дрожать, а глаза, наливаясь слезами, становились красными. Это выглядело ужасно жалобно. Оттого Шунян не смел произносить его, словно в этот раз Кло уедет, и они больше не встретятся. Вытянув руку, дотронувшись до мягких волос, он осознал, что за эти месяцы Кло стал намного выше, волосы стали короче, черты лица стали мужественнее и красивее. Когда он хмурил брови, то они набрасывали тень на глаза. С первого взгляда это выглядело очень мрачно. В последнее время он больше не играл в бейсбол. Его кожа вернулась к цвету кожи ребенка, стала нежная и белоснежная. От этого Шуняну все сильнее казалось, что Кло – ребенок, который еще растет. Но высокая фигура в рубашке с коротким рукавом и джинсах Левис, широкие плечи и прямая спина явно указывали на то, что он больше не ребенок. И Шунян не знал, как лучше разрешить все проблемы с Кло. «Я хочу кое-что тебе подарить». Кло положил руки в карманы. Во время разговора он сложил губы бантиком и говорил осторожно и медленно. «Мы знакомы уже давно, и я до сих пор ничего тебе не дал». «Хм». Шунян улыбнулся и пригладил челку Кло, глядя на то, как Кло опускает глаза и как дрожат его длинные ресницы, когда он достает что-то из кармана. Так как они скоро должны расстаться, это не тот момент, когда можно церемониться и отказываться. Между ними были не такие отношения. Он тоже хотел оставить что-нибудь в память о Кло, но у них не было даже совместного фото. «Это...» Кло достал бумажку, которая была сложена в несколько раз, и немного склонился к лицу Шуняна. «У меня есть только это». «Хм...» Шунян принял. Открыл. Посмотрел. Затем немного растерянно, запинаясь, спросил. «Что это?» «Я хочу переписать свои акции на твое имя». Шунян вздрогнул так, словно обжегся. Тут же сунул бумажку обратно в руки Кло. «Не шути так. С каждым днем все смешнее. А ну, быстро убрал». Кло не хотел принимать обратно. На лице было разочарование. «Ты не примешь?» «Конечно нет!» Шунян решительно схватил карман Кло и хотел запихнуть туда бумажку. «Он знает, какое значение имеет 20% акций компании. Это разве такая вещь, которую можно вот так дарить другому человеку? Да и кто он ему? По какому праву он может принять такое большое состояние от Кло?» «Почему?» Кло быстро схватил его за руку. «Тебе не нравится?» «Кло, 20% акций?» У Шуняна заболела голова. Он убрал свои руки. «Ты знаешь, каково их значение? Как можно это дарить, кому попало?» «Ладно уж, хватит поднимать шум». «Я серьезен. Прошу тебя, прими это, хорошо?» «Нет, я не могу принять». Шунян улыбался в недоумении, продолжая отступать. «Хватит уже дурачиться. Между мной и родом К нет никакой связи. Как я могу ни с того ни с сего принять такой большой подарок? Это неслыханно». «Сяоло, хватит шутить уже». Выражение лица Кло становилось все более потерянным. Таким, словно у ребенка, который потерялся. Руки до сих пор вытянуты, ресницы опущены. Он стоял молча, не произнося ни слова, как истукан. «Сяоло, тебе правда не нужно?» Его голос был слабым, словно его бросили. «Сяоло, это не шутки. Я правда не могу это принять. Я только хотел сделать тебе подарок. Не нужно отвечать на этот подарок ничем. Не переживай. Не нужно чувствовать давление. У меня нет за этим никаких скрытых помыслов. Я только хотел подарить тебе». Кло засунул руки в карманы, опустил голову и, бессознательно потирая ногами по ковру, произнес: «Ты боишься, что после того, как примешь, должен будешь чем-то ответить на этот подарок? Этого совсем не нужно. То, что ты примешь этот подарок, уже сильно обрадует меня». «Это не так, Сяоло». Сердце Шуняна снова заболело. Он схватил руку Кло и стал успокаивать. «Я не принимаю просто потому, что я не могу принять. Я не достоин принять такой большой подарок». Он хотел сказать: «Я не достоин того, чтобы ты так хорошо ко мне относился», но не смог выговорить эти слова. Глаза Кло покраснели, губы снова задрожали. «Но я... У меня есть только это. Тогда чего ты хочешь? У меня нет ничего больше для тебя. Я хочу отдать тебе все, что у меня есть. Ты понимаешь?» Шунян тихо кивнул. Он, конечно же, понимал это чувство. «Кроме меня самого, все, что у меня есть, только это. Мои чувства ты не принял. Тогда и это не хочешь принимать. Тогда я... Что я могу тебе дать? У меня есть то, чтобы ты принял». Шунян чуть не выпалил. «Мне ничего не нужно». Кло застыл. Что-то блестящее упало с его ресниц. Шунян не успел разглядеть, а он уже отвернулся. Рука до сих пор была в кармане. Он тихо прошептал: Я понял. Раз не нужно, то ладно. Спокойной ночи. Я пошел спать. Хватит упаковывать вещи. Я не возьму это с собой. Мне не нужна твоя жалость». Шунян вздохнул, схватил его за плечи и решительно развернул. Его глаза уже стали красными, и слезы, которые он пытался сдержать, словно лезвием прошлись по сердцу Шуняна. Он обнял Кало так, как взрослый обнимает ребенка, который был разочарован и обижен. Прижал к своей груди, гладил его крепкую спину, которая непонятно почему казалась ему такой хрупкой. «Глупый, все не так, как ты думаешь. Я...» Кало, казалось, уже долго сдерживал и копил все в себе, и сегодня все это выплеснулось. Он схватил Шуняна за рубашку и заревел. Шунян так и сжимал его в объятиях и все больше смирялся с тем, что не сможет уже отказать. Сказать «нет». Не принимать означало выбросить. Он понимал, что если он не примет, то все это время вдалеке от дома Кало будет так одинок, что даже не будет никаких воспоминаний, иллюзий, чтобы держаться дальше. «Будь послушным!» Шунян продолжал гладить его спину, так, словно успокаивал маленького щеночка. «Ну ладно, давай, я на время сохраню это. Когда тебе это понадобится, ты непременно должен прийти и забрать. Слышишь?» Он тяжело беспокоился о том, что Кло все еще слишком молод, чтобы понять, что получить такое большое состояние – это не пойдет на пользу Шуняну. А если он пока подержит это состояние на 1 или 2 года, то это не так уж и невозможно. По отношению к Кло, Шунян был всегда наполнен бескрайней любовью отца к сыну. Стоя и издалека наблюдая за тем, как с каждой секундой худая фигура исчезала за воротами небоскреба, Сиянь повернул руль и поехал в обратную сторону. Он понимал, что сейчас похож на сталкера, но не мог запретить себе приезжать сюда. Только что в супермаркете он снова случайно встретился с этим человеком. Вероятность того, что Шунян может появиться в супермаркете, была очень высока. Она была не просто высока, а стопроцентная. Он приходил сюда каждые 2 дня, и делал он это регулярно, за исключением 1 раза. Шунян по какой-то причине не пришел, отчего Сиянью пришлось прождать 2 часа напрасно. Он стоял в 2 шагах от Шуняна, за полками, и молча наблюдал. Неважно где, в общественном ли месте или в личном пространстве, Шунян всегда был очень культурным и скромным. Если он взял товар с полки, но потом передумал его покупать, то он не бросал его как попало, подобно другим покупателям, а аккуратно ставил на прежнее место. Сиянью нравилось смотреть на серьезное и ответственное лицо Шуняна, на котором отпечатался его характер. Сиянью нравился взгляд Шуняна, когда тот проходил сквозь ряды с товарами. Нравился его невинный вид, когда он брал и подносил к носу апельсин, принюхиваясь, свежий он или нет. Нравился его торопливый вид, когда он помогал кому-то поднять с пола упавшую рыбку, которая дергалась и подпрыгивала в отделе морепродуктов. Сиянью даже нравилось то, как Шунян постукивал пальцем по губам, когда выбирал товар. Настолько нравилось, что трудно было контролировать свои чувства. Иногда бывали такие моменты, когда он смотрел и смотрел, а потом становилось сложно дышать. Он осознавал, что с того дня Шунян жил в квартире молодого господина семьи К, и даже когда Кло уже уехал, он остался жить там. Каждый раз, когда он смотрел на то, как Шунян едет на машине домой, в то место, словно это привычка, Сиянь срывался, и ему хотелось кричать и ругаться. Если бы все было как раньше, то он бы, не задумываясь, сделал это. Но теперь все, что он может сделать, это сидеть в машине напротив невинного лобового стекла и срываться на нем. Не то чтобы он не смел, просто он еще не мог собраться мыслями. А что будет после того, как он выйдет из машины? Похитить Шуняна и отвезти домой? Ну а что потом, после похищения? Что нужно с ним делать? Если в этот раз забрать Шуняна домой, то нужно сделать так, чтобы удержать его навсегда. Если он еще недостаточно хорошо подготовился, то просто не может забрать Шуняна домой. Нельзя больше продолжать преследовать его и тянуть с непонятными действиями и чувствами. С детства его учили, что он должен нести ответственность за каждый свой поступок. Но только Шуняна он забыл поставить в эти рамки. Именно поэтому он так необдуманно поступал, поэтому докучал Шуняну, живя полностью, основываясь на инстинктах. но на самом деле человек, по отношению к которому он должен был проявить больше всего ответственности, это Шунян. Сиянь сжал губы, нажал на газ. Он любит Шуняна, но он не гей. Кроме Шуняна, остальные геи не производили на него никакого впечатления. Вот только, чтобы заставить себя признать, что он сейчас испытывает сильные чувства к мужчине, заставить себя дойти до такого, что после этого он вдруг станет человеком, который ему не знаком, на это нужно очень много мужества. Он не мог заставить себя прекратить суетиться, не мог побороть себя, даже тогда, когда он просто подглядывал за Шуняном. Это сладкое чувство боли, или нужно сказать, наслаждение с привкусом боли, казалось, затопило все его тело. К тому же, однажды приняв решение, уже не повернешь все назад. Человек, когда стоит перед выбором, имеет всего лишь один шанс сделать его. Нет кнопки отмены, так что нельзя делать выбор, закрыв глаза. Стоя посреди грандиозной вечеринки в особняке, Сиянь был совсем без настроения. Он пообщался с несколькими лицами. Вокруг были роскошно разодетые девушки, с бокалами в руках вились вокруг него. Вначале у него еще было немного настроения глядеть на них и обсуждать это с человеком рядом. А теперь даже смотреть на них не хотелось. Они только душили его своим разнообразным парфюмом. Некоторые буквально дрались и воевали друг против друга, но ничем не могли его привлечь. Их такой дорогой парфюм лишь напоминал ему о легком, словно запах молодой травы, аромате от тела Шуняна. Это был запах геля для душа, который он привык использовать. Каждый раз, запираясь в ванной, когда он, не сдерживая себя, выливал всю бутылку геля для душа, чтобы успокоить свое обоняние, он выглядел как сумасшедший. «Все акции, которыми владеет молодой господин Кэ, теперь в руках Шуняна». Руки Сияня дрогнули на какое-то мгновение. Жидкость в бокале расплескалась. Но тут же выражение лица сменилось. Оно стало безразличным. «Все акции, которыми владеет молодой господин Кэ, теперь в руках Шуняна. Поэтому они все так горели желанием пригласить Шуняна сюда». Человек, который говорил, улыбнулся. «Думаю, скоро начнется спектакль». Все знали, что он выгнал Шуняна из дома семьи Се, что он больше не его хозяин. Поэтому все свободно насмехались над Шуняном перед ним, желая задобрить его и подлизаться. Хоть никто и не знал, в чем был виноват Шунян, ведь он всегда выглядел честным и смиренным, скромным, воспитанным и культурным. Но именно поэтому у них была возможность разрисовать все это своей скверной убогой фантазией и сплетнями. Семья Се растила его более 10 лет. Сиянь, который всегда был близок к нему, вдруг прогнал его. Хоть внешне и выглядело так, что Шунян не виновен, но за этим, несомненно, скрывалась какая-то большая вина, про которую они не хотели никому дать знать. Такие сплетни, как специя, которой просто не могло не хватать на такого рода вечеринках из жизни высшего общества. И если влезать и оправдываться, то это только усилит слухи и сплетни. Именно поэтому Сиянь не стал опровергать ничего, просто ждал, когда все это утихнет. Но как бы он ни старался, слушая, как те люди унижали словами Шуняна прямо у него перед глазами, свет его лица темнел. «Как все произошло? Насчет того, как он получил акции, семья К говорит нелестные слова. Сегодня они позвали его для того, чтобы выставить в плохом свете, высмеять его. Их можно понять». Ни с того ни с сего все проценты акций ушли в руки к незнакомцу. Было бы странно, если бы они не сходили с ума. Сиянь молча смотрел по сторонам. «Он уже пришел?» «Давно пришел. Стоит рядом с бассейном, я только оттуда. Кажется, спектакль только начался». Сиянь быстро нашел повод, чтобы отойти. А то от нетерпения и ярости мог бы влепить человеку, стоящему перед ним, за то, что тот делает такое презрительное выражение на лице, говоря о Шуняне. Стоило посмотреть, и Сиянь сразу же засек Шуняна. Он был все такой же худой, слабый и бледный, с простой скромной походкой. Он стоял перед несколькими сварливыми тетками и сестрами Кэло. Брови Сияня нахмурились, но он старался держать себя в руках с невероятной холодностью на лице. «Если бы не просьба Кэло, я бы не присутствовал на собрании акционеров. Я отказываюсь от права голосования, так пойдет?» Его голос и тон при разговоре все те же. Культурные, церемонные. И при этом его голос все равно выделялся среди всего этого шума сплетен. Сиянью, конечно, не было дела до этих сплетен и ругани. Это его не интересовало. Просто он уловил голос Шуняна инстинктивно. «Я уже говорил, что только временно храню акции для Кало. И в будущем, конечно же, верну их ему. Вам не нужно переживать об этом. Кало может выбрать любого человека на место руководства компании. Он уже взрослый, и у него есть право не обсуждать это с вами. Госпожа Кэ, прошу вас, следите за своими словами». Голос Шуняна постепенно звучал все выше и выше. Его лицо бледнело из-за того, как его унижали и оскорбляли. Он выпрямил спину, грудь колесом, и был в полной готовности противостоять атакам. Уголки губ сдержанно кривились. «Он выбрал меня, а не вас потому, что по сравнению с вами я больше похож на его сэмпая. Я ответственнее. Перестаньте уже делать необоснованные выводы и оскорблять этим и меня, и Кало. Акции – это дело только между мной и Кало. Как поступать и когда возвращать – это вас не касается». Кажется, он был сильно разозлен. Шунян стал еще смелее. «Не тратьте больше свои силы и время. Мы не делаем таких ужасных вещей, о которых вы говорите. Между мной и Кало чистые отношения. Только не надо клеветать на других ради своих грязных целей. Прошу вас быть ответственными за свои слова». Как будто расслабляясь, Сиянь вздрогнул. Неважно, были слова Шуняна правдой или нет, он готов этому поверить, пусть даже это будет самообман. Все равно Шунян принадлежит только ему одному. Сдерживая себя, чтобы не пустить в ход кулаки и не побить хозяев дома, он сделал несколько шагов вперед и достаточно сдержанно крикнул: «Позвольте помешать вам!» Шунян вздрогнул, повернулся назад и встретился взглядом с тем человеком. Он был шокирован и застыл на какое-то время, потом растерянно произнес: «А...» Шунян пришел в смятение, он не ожидал увидеть здесь Сияня. Его бледная кожа теперь покраснела от стыда, от его первоначального спокойствия не осталось и следа с появлением Сияня. Он весь сжался, не зная, что ему делать. Сиянь и так презирал его. Он старался отвести взгляд, выражение лица было сдержанным и в то же время почти болезненным. Остальные, посмотрев на презрительное выражение лица Сияня, подумали, что он пришел посмотреть на то, как Шунян сейчас будет опозорен. По лицу Шуняна было видно, что он уже принял проигрыш. Именно поэтому они высоко задрали носы и еще высокомерней продолжали оскорблять Шуняна. «Неужели мы оклеветали тебя? Тот всеядный малявка смотрит на тебя совсем ненормальными глазами, так словно хочет тебя сожрать. Ты думаешь, мы слепые? Ты смеешь утверждать, что вы ничего такого не делали?» Сиянь мгновенно посинел, окаменел и не смог двинуться с места. Шунян не смел на него смотреть. Он высоко поднял голову, посмотрел на человека рядом так, словно терпел наказание. Затем резко сказал: «У меня еще есть дела. Сегодня остановимся на этом. Прошу простить, но я не могу дольше оставаться здесь». Очевидная попытка Шуняна избежать разговора только еще больше их спровоцировала. Хмыкнув и словно найдя лазейку, они ворвались туда разом, крепко схватили его и не отпускали. «Ужас! Бесстыжая скотина! Сам погляди на себя, не знаешь стыда!» Спектакль с оскорблениями и унижением, который они так долго готовили, наконец начался. Они весело, без всяких ограничений, навалились и засыпали его оскорблениями, руганью. Словно если они не смешают его с грязью, то этим потеряют свой шанс и будут в убытке. Лицо и губы Шуняна напряглись. Он избегал смотреть на человека, который стоял рядом с ним. Казалось, он страдал не из-за того, что был унижен, а потому, что был унижен на его глазах. Страдал так, что под тонкой бледной кожей на лбу вздулись венки. Сиянь впадал в бешенство. Перед его глазами быстро что-то пролетело. Он не успел увидеть, кто именно сильно ударил Шуняна по голове. Также не расслышал звук столкновения. Он только увидел, как по лбу Шуняна вдруг начала стекать рекой кровь. Никто не ожидал подобного развития событий. Все были удивлены. Даже Шунян был удивлен. Все произошло так неожиданно, что Шунян не успел увернуться. Из-за сильного удара у него закружилась голова. Он сделал большой шаг и оступился, упав в бассейн позади себя. Все произошло за пару секунд. Звук падения в воду заставил всех смолкнуть и посмотреть в ту сторону. Сиянь почувствовал взрыв гнева и не успел ни о чем подумать. А когда к нему вернулся разум, он уже крепко обнимал Шуняна. А рука, прикрывавшая его лоб, была вся в крови. А как он запрыгнул в воду, как он рукавом рубашки прикрыл рану на голове Шуняна, он вообще не помнил. «Что вы творите?» Он, яростно хмуря брови, смотрел на людей, что стояли у бассейна. А голос был настолько злым, что даже он сам вздрогнул. Шунян стоял без всякого выражения, и вода, окрашенная кровью, стекала с его головы. А когда капли воды с кончиков волос упали на лицо, он закрыл глаза. «Извинитесь! Немедленно извинитесь!» Он понимал, что сейчас ужасно зол, что все от страха съежились, прижались друг к другу и молча слушали. Никто не смел даже посмотреть ему в глаза. Когда они выбрались из бассейна, тот, кто это сделал, быстро принес вату, бинты и антисептики и в страхе спросил: «Нужно звать врача?» Сиянь осторожно вытер рану и резко ответил: «Отойди!» В этот момент его взгляд совсем не совпадал с его движениями. Одновременно был яростно злым и в то же время нежен и ласков. Его взгляд распугал все любопытные взгляды вокруг, которые смущали Шуняна, ставя его в неловкое положение. Пока он пытался остановить кровь, Шунян немного приподнял голову, прижавшись к его груди. Его глаза были крепко закрыты. Когда кровь перестала течь, выпив лекарство, он забеспокоился. Словно сладко утешая ребенка, Сиянь прижался к его уху и прошептал: «Не двигайся, оставайся в покое. Скоро все пройдет». Шунян послушно замер, не дергался больше, только зрачки под веками продолжали двигаться. Сиянь обнял его, кровь больше не бежала. Он мог чувствовать это слабое тело у своей груди, оно легонько дрожало. «Тебе холодно?» Глаза Шуняна уже были закрыты, но он старался закрыть их еще крепче, не отвечая на вопрос. Сиянь разглядел, что Шуняну сейчас стыдно, и он чувствует себя неуверенно. Тогда обнял его еще крепче и сказал: «От потери крови часто становится холодно, а так лучше, очень холодно. Твои губы побледнели, так нельзя, надо переодеть тебя». Его сердце сжималось. Это был его Шунян, а кто-то посмел его ранить. Его сердце настолько сильно болело, словно это ему нанесли рану, а он мог лишь крепче обнять Шуняна. «Сяонян!» Его голос, в котором звучала нежность, разительно отличался от взгляда, которым он смотрел на других людей. Сколько он себя помнил, он еще никогда не был так нежен ни с кем, кроме Шуняна. Это все происходило инстинктивно. Он больше всего думал об этом честном, худом, молчаливом человеке. Он был словно часть его тела, и разделение причиняло ему невыносимую боль. Он еще никогда не скучал ни по кому, но будет с болью тосковать по человеку, который всегда существовал рядом с ним, как что-то привычное. Теперь у него не было выбора. Стоило только выпустить Шуняна из рук, это было все равно, что причинить себе невыносимую боль. Только так, молча обнимая Шуняна, он чувствовал себя в безопасности. Он так и обнимал Шуняна, вернувшись в дом семьи Се. Шунян оставался с закрытыми глазами. С одной стороны, из-за того, что от потери крови его мучило сильное головокружение, а с другой стороны, наверное, из-за страха. Он не смел открывать глаза и смотреть. Все казалось сомнительным с того момента, когда он выбрался из воды на руках Сияня. В объятиях Сияня все вокруг стало нереальным. Он не смел думать о том, что человек, который сейчас обнимал и разговаривал с ним спокойным тоном, это Сиянь. И он тем более не смел открыть глаза, чтобы убедиться в этом. Наверное, потому, что его ноги так и не соприкоснулись с землей, все то время, пока он не оказался в доме и переоделся, было как сон. Повязку у него на голове сменили, прохладная ладонь прикоснулась к лбу. «Еще больно? Тебе лучше?» «Да». Шунян хотел определить, где он сейчас находится. Это происходит с ним во сне или наяву. «Болит голова? Давай, поспи немного». Шунян был в растерянности. Он не успел ничего ответить, а его уже накрыли одеялом. «Спи». Шунян только чувствовал, что все происходящее выходило за рамки объяснимого. Он был напряжен настолько, что только спустя долгое время смог произнести: «Спасибо». Но когда он закрыл глаза, человек, который находился у кровати, так и не ушел. Он мог только неподвижно лежать, а сна не было ни в одном глазу.